Тут я хочу дословно привести запись из небольшой тетрадочки, в которую Ардов некоторое время заносил слова Ахматовой и свои впечатления о ней. Рассказ Ольшевской. К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи, и потом они оба стали разговаривать о чем-то, о чем я не могла понять даже отдаленно, как будто по-русски говорили. Потом Пастернак ушел, и я спросила: «Анна Андреевна, о чем вы говорили?» Она засмеялась и сказала: «Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы из моего стихотворения о нем я выбросила слово «лягушка». Во второй редакции этой вещи «лягушки» нет. Ахматова заменила его словом «пространство». Мой младший брат в детстве призабавно перебирал слова. Например, булочную он называл «хлебушная». Часто произносимая в доме фамилия Пастернак тоже далась Буру не сразу. Поначалу он говорил «Монастырев». Об этом рассказали самому Борису Леонидовичу. Реакция была такая: «Да-да, это так понятно. Пастернак. Монастырь». Как-то Борис Леонидович рассмешил Анну Андреевну и всех нас такой фразой: «Я знаю, я нам не нужен». Вот еще история, связанная с ним, которая бытовала в доме моих родителей. До переезда на Ордынку наша семья года два жила в Лаврушинском переулке, в писательском доме, и в том же подъезде, что и Борис Леонидович. Когда я был грудным младенцем, примерно в таком же возрасте, был сын Пастернака Леня. У моих родителей были специальные весы для взвешивания маленьких детей, и Борис Леонидович регулярно брал их, чтобы проверить вес Лени. На этой почве между поэтом и моим отцом произошло некоторое сближение, и как-то Пастернак попросил у Ардова почитать какую-нибудь его книгу. Отец дал соседу сборник своих юмористических рассказов. В следующий свой приход за весами Борис Леонидович вернул книгу и сказал: «Знаете, мне очень понравилось. Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе». В 50-х годах Борис Леонидович часто бывал на Ордынке. Обычно эти визиты сопровождались многочисленными телефонными звонками. Он мог, например, позвонить и сказать: «Анна Андреевна думает, что я приду через 40 минут, а я приду через 50». Однажды он позвонил на другой день после визита и сказал: «Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотом Виктора Ефимовича». Как-то после очередного подобного звонка мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах XX века. Она вдруг указала мне рукой на телефон и произнесла: «Этот сумасшедший старик тоже гений». Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нем бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому. Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объяснила нам однажды: «Ну, все очень просто. Он говорит Зине, что идет сюда, а объявляет, что хочет пройтись». Я иду заснеженным Замоскворецким переулком, а навстречу мне движется величественная и несколько отстраненная от уличной суеты фигура. Это Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли. «Здравствуйте, Борис Леонидович». Он некоторое время узнает меня, как бы спускается с неба на землю. Здравствуйте. Что дома? Как Анна Андреевна, как мама? Кланяйтесь им от меня». И он опять двинулся, опять воспарил в заоблачные выси. Я полагаю, здесь уместно привести нечто рассказанное.